Студия «Ардис» представляет. Кира Страйк. Секреты серой мыши. Читают Ирина Ефремова и Иван Забелин. Глава первая. Господи, ну это только со мной могло произойти. Думала я, пытаясь пошевелиться и разлепить почему-то ставшие свинцовыми веки. Куда меня, дуру старую, только черти потащили. Тело в районе грудной клетки тут же отозвалось дикой резью. Глаза открывать расхотелось, наоборот, лицо свело гримасой боли, и я тихонько застонала. «Мамочки, чего я вообще на этом чердаке забыла? И почему теперь все так болит? Поездом меня, что ли, переехало?» «Так вроде поезда у нас по чердакам не ходят». Ну, до сих пор, по крайней мере, таких феноменов не наблюдалось. Ладно, это все несерьезно. А если серьезно, я злилась на себя за беспечность и излишнее любопытство, приведшее меня в такое непонятное и совершенно очевидно плачевное состояние. Кроме того, было банально страшно. «Ничего, Кристина Геннадьевна, я заставила себя успокоиться и взять в руки. Живая уже хорошо. Хоть и совершенно не ясно, с какого перепугу такая побитая. Сейчас нащупаем телефон, наберем Светку или Лиску, они с Колей примчатся и обязательно спасут». Телефон при моем темпе жизни можно было смело назвать продолжением руки. Поэтому он однозначно должен находиться где-то рядом. За это я не переживала. Давно привыкнув, что клиенты могут позвонить в любое время, я не брала сотовый разве только в душ. Больше волновала возможность пошевелить руками. Памятуя о предыдущей попытке, приготовилась к приливу боли и потихоньку пошевелила пальцами и кистью. Получилось терпимо. Рука была целой, скорее просто затекла от долгого пребывания в неудобном положении. Я собралась с духом и осторожно потащила непослушную конечность к себе. В грудине опять отозвалось болью. «Потерпи, дорогая», — уговаривала я себя, пытаясь нашарить телефон в привычном месте в кармане. Телефона не было, как и кармана. Дверь заскрипела и приоткрылась, пропуская в помещение полоску света. Но это я сквозь закрытые веки догадалась. Кажется, все-таки очнулась, послышался приглушенный женский шепот. «Доктора зови». Некоторое время назад. Я ехала в такси по вечернему городу. Капли летнего дождя стекали по стеклу, преломляя сверкание разноцветных рекламных огней и уличных фонарей. Настроение было припаршивое. Терпеть не могу все эти банкеты, тем более в честь собственной персоны, да еще и по поводу 45-го дня рождения. Но собрать по такому случаю ключевых клиентов и поставщиков требовал этикет. Плавный ход машины потихоньку успокаивал. Тонированные задние стекла и мягкость сиденья создавали иллюзию изоляции и защищенности. Хорошо еще водитель попался неболтливый, подумала я и потихоньку стянула туфли на соответствующий случаю шпильке. Фуф. Рассеянно наблюдая мельтешение цветных всполохов за стеклом, я погрузилась в невеселые размышления. 45 лет. Вполне себе успешная бизнес-леди с крепким, хоть и не очень большим производством. Симпатичная, ухоженная, сероглазая блондинка. Не сказать, что худышка, но в форме. Да в нашем возрасте быть доходягой уже и неприлично, и некрасиво. Только держится это все исключительно на характере. И нисколько не то, чтобы не радует, а саму себя не впечатляет, что ли. Больше всего на свете я хотела детей, а их нет. Мужа тоже. Нет, он до какой-то поры был, но теперь нет. Причины нашего разлада, а потом и развода с Сергеем, в свое время, собственно, и послужило отсутствие ребятишек. Столько пройдено обследований, лечений, и все без толку. В конечном счете Сережа начал попивать, а потом и погуливать. Я в то время еще просто учительница русского языка и литературы в старших классах лицея европейской культуры, едва не сошла с ума, пытаясь найти выход. Но биться за семью нужно было вдвоем, с терпением и настойчивостью, а получалась игра в одни ворота. Мой муж оказался не самым сильным человеком и пошел по пути наименьшего сопротивления. А может, просто любви не хватило? Или Бог его знает, чего еще? Я в свое время смертельно устала себя виноватить и заниматься самокопанием, так и не найдя ответа на этот вопрос. Спасали двоюродная сестра, Лиза с двумя бесподобными ребятишками, Сонькой и Митькой, и подружка Светка, лучший друг на свете и по совместительству, математичка того же самого учебного заведения. Вот уж с кем и в огонь, и в воду. Где надо — поддержит, когда нужно — промолчит, а главное, вовремя по пятой точке надает, чтобы не хандрила. Племянников я обожала и баловала, за что регулярно получала выговоры от сестры и ее мужа Коли, мирового мужика, и хоть и любящего, но сурового родителя. Однако иногда умыкнуть малявок на выходные мне удавалось, к величайшей радости мелких шкодников, впрочем, и их родителей тоже. Им небольшой перекур от этой очень уж подвижной и неутомимой на проказы парочки, а нам с ними было весело и счастливо. Особенно, когда к нашей компании присоединялись Света с дочкой Машкой, небесным белобрысым созданием с голубыми глазами и рассудительностью моей бабули. Как у заполошенной Светки получилась такая спокойная, невозмутимая дочь, ума не приложу. Наверное, какой-то неразгаданный пока человечеством закон вселенской компенсации сработал. Так вот, будучи не только веселой, но и ответственной нянькой, я старалась сделать так, чтобы мои подопечные, пребывая в моем доме, получали самое лучшее и полезное. Поэтому и ударялась периодически в кулинарные эксперименты. Учиться я люблю, тем более, что в наш век великой компьютеризации интернет в помощь и вообще никаких проблем. Сначала были освоены заготовки на зиму всех мастей, производимые мной практически в промышленных масштабах. Ну, чтобы всем хватило, и сестре со всем семейством, и Светке с Маней. Помимо банальных помидоров-огурцов, в ходу были всякие салатики, баклажанчики, неимоверной вкусноты кабачковая икра по долго выверяемому рецепту. Она получалась рубль в рубль, как в советские времена. Грибы, заправки, натуральный борщ, так, чтобы только картошку и тушенку добавить, и готово, ну и прочее в том же духе. Трескалось это все моими близкими за милую душу. Готовить мне нравилось. Светка потешалась над моей неудержимостью в этом вопросе, а мне доставляло огромное удовольствие выдавать зимой пакеты с банками-заготовками благодарным почитателям моего кулинарного таланта. Сладкое мы тоже практически не покупали, только конфетки-шоколадки. Потом очередь дошла до домашней тушенки. Очень удобная тема для скоростного приготовления ужина. Ну и в конце концов я созрела до домашней колбасы, так как то, что продают в магазине, к мясу не имеет ни малейшего отношения, и кормить этим детей вообще невозможно. От Светланы муж ушел еще раньше, но она со своей мобильной нервной системой горевала недолго. Главное, у нее была Машуля, а у меня были они. Ухажёры у меня тоже были, но все какое-то не то пальто. Или я, так и не сумев до конца пережить свою ситуацию, дула на воду. По крайней мере, замуж категорически не тянула. А встречаться можно было и так, без привязки к пресловутым узам Гименея. В конце концов, в глубине души зародилась и набирала силу мысль об усыновлении. Наверное, я именно поэтому решилась на предложенную Светкой авантюру.